Глава 37. В кафе за таким продуктивным разговором мы просидели довольно продолжительное время. Зато наелись до отвала. Думали еще погулять по острову, но наши планы резко изменились. Стали прибывать люди. И слишком рано. Ровно в час подъехал и мой дед на новеньком седане, за рулем которого сидел его лечащий врач. Слева половину площади обрамляла автомобильная дорога, поэтому машина, проехав по ней, припарковалась почти у самого кафе. Мы с Ульяной неохотно вышли их встречать. «Прости, Максим», — сказал дед, выбравшись из автомобиля с помощью врача. «Забыл вас вчера познакомить. Геннадий Степанович — сын одного из погибших ассистентов Ганса, мой лечащий врач». «Вырос здесь, в Антарске. Я хотел его сам завербовать, пока лежал в больнице, но он уже оказался завербован Гансом», — усмехнулся дед. «Он уже несколько лет работает на Ганса. Он из тех людей, что...» «Я понял», — прервал я объяснение деда и протянул руку доктору. «Приятно познакомиться». «И мне, Максим, прошу прощения, что не рассказал вам о себе раньше». Врач – высокий, худой, черноволосый, широколобый мужчина лет 40, с сильно выделяющимися скулами на лице, пожал мою руку в ответ. «Но голос Ганса я до вчерашнего дня не слышал уже 30 лет. Он общается со мной только с помощью своих устройств, этих паучков. Они не говорят, просто приносят письма», – стал объяснять он. «А я выполняю все, что просит через них Ганс. Я знал заранее, что вы приедете в город, и вообще многое знал о планах Ганса еще давно». «Ну да», — отпустил я его руку. «Я мог бы и догадаться, что вы не просто так оказались в подвале вчера и встретили меня». «Тайная оппозиция», — засмеялся доктор. «Несколько лет назад по просьбе Ганса я организовал строительство нового корпуса больницы прямо над входом в первый уровень, чтобы замаскировать его». Хотя, вру, от кого замаскировать? Заботины многие горожане о входе и так знали. Просто, скорее, банально спрятать, сберечь. Не дать военным закупорить его навсегда. Мы верили, что когда-то он пригодится. А еще, но уже по моей прихоти, на дверь, ведущую из подвала больницы в лабораторию, даже поставили сигнализацию и охраняли ее все это время. Так, на всякий случай. Ульяна после слов «тайная оппозиция» гневно посмотрела на врача. «Он сам прямо здесь, в Антарске, выучился на доктора. Уехать-то нельзя», — пояснил дед. «Приглашал для этого сюда опытных фантомных врачей из других городов. Перенимал знания и стал вполне себе неплохим специалистом». «И не только», — добавил доктор. «Через интернет учился тоже, дистанционно, так сказать». И экзамены также сдавал. «Круто, так вы и главврач?» – поинтересовался я. «Нет, главврач – моя жена. Мы вместе обучались медицине у приезжавших врачей и...» «Дистанционно, я понял. Тогда все предельно ясно. Сторонников становится больше», – с улыбкой добавил я. «Я увидел, как вы входили в кафе, поэтому направил Владимира сразу сюда», — заговорил из кармана моего деда Ганс. «Окей», — сухо ответил я ему. «Пока я лежал с ногой», — продолжил дед, — «Геннадий Степанович рассказал мне все, что произошло в городе за прошедшие 30 лет. Только, правда, утаил про то, что Петр несколько дней был в больнице вместе со мной». Мягко пожурил он врача. «Не хотел вас расстраивать», — оправдался доктор. «И за тобой он послеживал, когда ты город изучал», — добавил дед. «Чтобы ты не пострадал случайно». «Ну, не сам лично следил, конечно. У него сын в твоем братстве, Ульяна». Теперь он обратился к девочке. «Вот он и следил». «Да, я знаю Антона, и Максим уже с ним знаком», — тут же ответила она. «И вас тоже знаю. Здрасте, дядь Ген». «Здравствуй, Ульяночка», — ответил ей врач. «Прекрасно», — подумал я. «Тот парень, который передал мне записку у ларька, сильно меня при этом напугав. Тот парень, что возил меня на лодке к стене и заставлял прикасаться к ней. Тот парень, у которого я вызывал ревность к Ульяне, уже находясь в штабе при первом том нашем с ней знакомстве. Тот парень, кто из детей вместе с Ульяной обнаружил стену первым, ценой жизни двух своих одноклассников. Он был сыном лечащего врача деда и главврача больницы. Супер. Прямо двойной агент. Какой же маленький город. Хм. Тогда зря я обижался на деда, рассудил я далее. Я ведь, получается, все это время был под его присмотром. Круто. «Максим, знай», — подводил итог знакомству доктор. «Я полностью поддерживаю тебя и буду помогать вам с дедом во всем. Мы, вся моя семья за тебя, мы все хотим выйти. Просто знай, что у тебя есть надежные союзники». «Спасибо», — скромно поблагодарил его я. Через 15 минут прибыли родители Ульяны. «Помни про нашу тайну», — шепнул я ей на ухо, осторожно взяв сзади за плечи и прижав к себе. «Да-да, я никому», — также шепотом подтвердила Ульяна. Я отпустил мою девочку, и она сразу же устремилась к маме и папе, оставив меня в гордом одиночестве. У нас с Ульяной набралось за последние 2 часа даже 2 тайны — мой контакт с ФСБ и то, что мы с девочкой уже в отношениях. Не надо было пока Риту шокировать ни одной из них, но Ульяна это и сама понимала, я был уверен. Скоро тут будет жарко, я опять это чувствовал, и пока прохаживался по периметру площади, стараясь не толкаться с людьми и обдумывая предстоящую речь. На всякий случай ее надо было заготовить. Хотя я понимал, если ко мне обратятся, экспромт будет превалировать. У меня всегда так, насколько все тщательно не продумывай. Генерал Заботин приехал за 1,5 часа до начала, вышел из своей «Волги» и встал рядом с ней, внимательно осматривая собравшихся. Я решил воспользоваться моментом. «Валентин Иванович, доброго дня!» Я подошел к нему справа. Охрана генерала насторожилась, но ничего пока не предпринимала. «Привет!» Не поворачивая на меня головы, ответил он. «Скажите, а какое население у города в настоящий момент?» «Ну, 1009 будет», — почти безучастно, но зато сходу сказал он. «Это с фантомами?» — захотел уточнить я. «Нет, без». «Эта информация меня сильно порадовала. 9000 человек». Отличная рабочая сила, если они все сегодня дадут согласие на выход и примут участие в восстановлении ускорителя. Мы выберемся отсюда очень даже скоро. Может, даже я успел бы тогда к сдаче ЕГЭ. Не понимаю, зачем вообще фантомы едут в Картанг? Попытался я раскачать генерала на более конструктивный диалог, на который он не особо был настроен, судя по выражению лица. Он ведь в фантомном мире также на Камчатке находится. До него только с Магадана добраться можно автотранспортом. Но зачем? Это же очень далеко и неперспективно. Тут производства никакого нет. Установка Ганса не работает 30 лет. Никто ее больше ни в каких целях не использует и не финансирует. Как и людей, что на ней работали. Так что фантомы тут забыли? Мне непонятно. Для них Картанг должен стать забытым городом. «Ну, ты не совсем прав», — начал неохотно отвечать генерал. «Финансируют, еще и как. Тут всем пострадавшим при аварии еще в СССР неплохие субсидии выплачивали ежемесячно. Ну, с условием подписки о неразглашении случившегося, ясное дело. Подписал — получаешь деньги, не подписал — не получаешь». Все подписали, поверь, все до единого. Еще дополнительно в этом документе пунктик значился, что если продолжишь город не покидать, то субсидию тебе еще увеличат на 20%. Согласись, неплохо. Мы даже обрадовались, когда нам фантомное правительство такие условия поставило. А то представь, как тяжело бы было скрывать от них тот факт, что реальные люди через стену пройти не могут. А тут подписал документ и живи безвылазно, да еще и деньги за это получай. Красота!» «Да уж, не дурно», — поддакнул я. «Правда, в документе этом буквально было написано так. Не покидать город, насколько это возможно», — продолжил Заботин. «Но мы же понимали, что покинуть мы его не могли вообще никак, так что только в плюсе оказались. Да и пенсии у жителей немаленькие были еще когда ускоритель работал, до аварии, из-за все той же секретности и опасных условий труда. А затем и новоиспеченным пенсионерам тоже начислялись большие пенсии. Что интересно, со сменой власти в стране и с развалом Союза они, как ни странно, только увеличились. Плюс еще разные денежные пособия добавились. На них даже дефолт не повлиял. Генерал, похоже, хотел меня утопить умными словами, но я их все знал, поэтому не утонул. Так что жители, ну, настоящие, не фантомные, тут богатые, даже очень. Но если они уедут, хотя мы понимаем, купол и все такое, но фантомный мир-то этого не знает. Так вот, если они уедут, выплаты в разы сократятся, вот и сидят на месте. Хотя, думаю, они даже без купола не уехали бы никуда. Тут все есть, они все могут заказать, если захотят. Еду, одежду, мебель, прочее. Удовольствия разные, и им это фантомы привезут. Это настоящие люди, а фантомы? Я спрашивал про них. Подтолкнул я его к ответу на основной вопрос. А фантомы? Многие жители, например, своих фантомных родственников сюда перевезли. Тут климат очень хороший из-за купола стал. Мягкий. Хотя и раньше был неплохой. Место здесь хоть и северное, но теплое, так как со стороны суши горами хорошо было защищено от холодных ветров. Тут лето долгое из-за этого всегда было и есть, много чего вырасти успевает из еды. А другие фантомы? Ну, сфера обслуживания-то никуда не делась, она любому городу нужна, вот и приезжают, продукты привозят, вещи. Продают все. Кто-то остается работать, кого-то местные нанимают. У фермеров, например, наших местных тут много народу работает. И фантомы, и не фантомы. Да что я вру. У фермеров тут вообще 1/5 города трудится, не меньше. И на полях, и магазины обслуживают, и продукцию продают. Рыбу ловят. У нас в озере она водится и разная. Только вывозить нефантомную еду за пределы города я запрещаю. Сам понимаешь, почему. А тебе зачем эта информация? Да нет, незачем. Просто спросил ради любопытства. Ладно, спасибо за исчерпывающий ответ. Я пойду. Я выяснил, что хотел, и решил оставить генерала в покое. Желательно это было сейчас сделать поскорее, но он меня остановил. «Пытаешься узнать, хотят ли граждане Картанга выйти отсюда или нет?» Задал он абсолютно верный вопрос. «Потому и выведываешь, хоть и прямо об этом не спрашивая, какие у них отношения с фантомами, как они зависят от других и насколько сильно одни к другим эмоционально привязались?» замешкался я. «Вообще-то да, вы правы». «Да, Заботин попал в точку, а он не дурак». «Я сам этого не знаю, поверь». «Может, хотят, может, не хотят. Сегодня и поймем», — подытожил генерал. «Спасибо, я пойду». «Бывай», — добавил он. Ровно за час до начала военные пригнали несколько грузовиков, которые заняли середину площади. В центре, прямо на остатках композиции Ганса, встал один пустой грузовик без крытого верха, и солдаты откинули у него правый борт кузова. В кузове установили стол и один стул. На стол поставили 3 рупора. Солдаты также приставили к кузову деревянную лестницу-мостик и помогли Заботину по ней забраться наверх и сесть на стул. Все время до начала выступления генерал теперь молча сидел наверху и не разговаривал даже со своими приближенными. Народу тут столпилось уже немало, но люди еще продолжали прибывать. Они окружали грузовики плотной толпой, через которую мне уже было сложно пробираться. Сзади ко мне кто-то подошел и положил руку на плечо. Я резко обернулся, но в следующую секунду мой испуг сменился радостью. Передо мной стоял тот самый охранник, который сторожил шлагбаум, когда мы с дедом въезжали в город. Какая встреча! «Максим, привет! Рад тебя видеть!» – доброжелательно начал он. Я заметил, что за ним стояло еще пятеро военных. «Знай, мы за тебя. Мы тоже хотим выйти. Сделай так, чтобы все сегодня закончилось хорошо», – проговорил он. «Постараюсь», – сухо ответил я и пожал плечами. «Мы были там, на крыше, ну, в доме, где квартира Ганса», – робко начал другой военный. «Знай, мы не стреляли в тебя, мы специально целились мимо. Это все, считай, была постановка, чтобы генерал ничего не понял. Но поверь, мы бы не сделали тебе ничего плохого. Мы все хотим на свободу, а ты наш единственный билет туда». «Ну, не только я, а еще и мой дед», — уточнил я. «Знай, мы за тебя», — заканчивал за них всех охранник. «Если нужна помощь, обращайся. Мы тут тайно помогаем Гансу и тебе поможем. Генерал нам указ только формально, а так мы работаем не на него». «Ну да, тайная оппозиция», — улыбнулся я. «Именно. Мы очень хотим выбраться. Помоги нам», — говорили по очереди остальные солдаты. «Сделаю, что смогу», — попробовал уверить я их. «И прости, что напугали там, на крыше». «Еще скажите, что ульянины подчиненные вас зря коктейлями Молотова закидали», — подумал я. «Нет уж, так вам и надо». «Да ладно, проехали. Но вообще помощь мне нужна была раньше, когда я потерянно бродил по городу, не зная, что делать», — укорил их я. «Могли бы подойти да все рассказать. Облегчили бы мне жизнь тут на порядок. А сейчас я и сам справлюсь». «Знаем, что могли», — виновато ответил охранник. «Но нам Ганс не разрешал. Он хотел, как он говорил, чтобы ты сам изучил и прочувствовал этот город всеми фибрами своей души, без чьей-либо помощи. Это я цитирую». «Да, психолог, блин», — фыркнул я, имея в виду Ганса. «Я тоже был не в восторге от этого приказа. Хотел сам подойти и ввести тебя в курс дела, но Ганс запретил строго-настрого», — добавил охранник. «Но знай, мы за тобой все равно послеживали. Если бы тебе угрожала реальная опасность, мы бы вмешались». «Что ж, спасибо», — заканчивал я. «Мы здесь подготавливали всю операцию по приводу вас в город», — дополнил очередной военный. «Даже робота того в доках в машину мы садили». «Да», — удивился я. «А Ганс сказал, что это сделали паучки». «Нет, паучки бы его не подняли», — уверил меня солдат, стоящий позади всех. «Прекрасно», — подумал я. «Ганс даже в такой мелочи умудрился мне соврать. Можно ли вообще ему теперь верить дальше? Хотя вдруг просто забыл». «Нет. С его умным мозгом такое забыть невозможно. Пофиг, разберусь потом», — решил я и отогнал дурные мысли. «Ладно, всего хорошего». Наскоро попрощался я с моими сторонниками среди военных и развернулся к толпе. В одном из пяти вояк я узнал и того, кто подвозил меня на УАЗике в первый день от шлагбаума до дома, когда я искал украденную победу. Но вида, что его узнал, я не подавал. Хоть и был рад тому, что союзников у меня тут становилось все больше и больше. Они были и раньше, оказывается, только не светились. Супер. А их слова сейчас звучали обнадеживающе. Очень даже многообещающее начало. Мне здесь уже доверяли как опытному политику, коим я вряд ли являлся. «Я же сейчас понятия не имел, что мы с дедом и Гансом будем делать, если генерал встанет в позу. Нельзя же будет прибегать к насилию, подвергать опасности людей, а особенно детей. Хотя Ульяна прибегнуть к нему приготовилась уже давно. Но нет. Нужно было, чтобы весь город единогласно решил освободить Ганса и согласился убрать купол, иначе ничего не выйдет. От нас сейчас зависело многое, от наших речей, от наших аргументов. И от моих речей в частности. Одно неверное слово, и начнутся потасовки. Конечно, уже многие здесь нас поддерживали, но многие – это не все. На самодельную трибуну занесли еще несколько стульев. Я увидел в толпе деда. Тот уже стоял у грузовика трибуны, опираясь на костыли. Врач же отошел от него, вернулся к своей машине и вынес из нее какой-то чемодан довольно большого размера. Что в нем находилось, я не знал. Видел его впервые. Ульяна после довольно долгого пребывания с родителями возвратилась ко мне. Мы вдвоем тоже протиснулись ближе к трибуне и заняли место в первом ряду. Она встала передо мной и прижалась спиной к моей груди. Мне ничего не оставалось сделать, как обнять девочку сзади, скрестив свои пальцы на ее животе. Ладно, без проблем. Мне не сложно, а ей приятно. Да и мне приятно тоже, что скрывать. Даже больше, мне это безумно нравилось. Я не только не поссорился с лидером оппозиции сегодня, но и сделал ее своей девушкой. Да я гений, получается. Хотя она же сама первая влюбилась. Я оглядел толпу. Вокруг не было ни одного свободного места. Кто не успел встать на площади, разместился на трассе рядом с ней, на лестнице и на возвышенности, с которой мы с Ульяной спустились пару часов назад, идя сюда. Многие даже забрались на крыши домов, а также выглядывали из их окон, стояли на балконах. Жители в одночасье заполонили главную площадь города и прилежащее к ней пространство. Если здесь собрался и не весь Картанг, то 5000 точно, не меньше. Давно не видел такого массового скопления людей. Это и пугало, и вызывало восторг одновременно. Они все пришли сюда за решением и за тем, чтобы самим дать однозначный ответ. Нам нельзя было их подвести. Никак нельзя.